чьем доме я всходы найду. За этим порогом, у этой ограды, где вас отыщу, не пойму. Вощенные туфли уходят далеко, и радость в душе у меня. Стихи я печально о вас напеваю, и сердце тоска моему. И желтый цветок словно хочет промолвить: «Поэт, ты меня пожалей, сегодня меня не срывай на рассвете, чтоб к дому снести своему». Княжич, наслаждающийся розами. Сажаю хризантему. Тебя я, мотыгу садовую взяв, унес из осеннего сада. Повсюду, повсюду я землю вскопал, у дворика подле ограды. Вчерашней ночью живительный дождь нежданно тебя оросил, и утром сегодня под инеем вдруг раскрылись цветы всем на радость. Холодными звуками тысячи стров пою про твою красоту. Тебя поливаю вином, опьянев в твоей ароматной прохладе. Вином поливая, окучил тебя, тебя я так нежно люблю. Ах, стали б три эти дорожки в саду для бренного мира преграды. Княжич, наслаждающийся розами. Любуюсь хризантемой. Из чужого я сада тебя принесла, золотистый цветок дорогой. Как прозрачен и бледен один его куст, но зато еще ярче другой. Ты холодный и чистый струишь аромат, я, колени обнявши, пою. У ограды, где несколько ярких цветов, с непокрытой сижу головой. Где еще мне удастся таких отыскать, гордецов, презирающих мир? Понимаю, с тобою сравниться душой в этом мире дано мне одной. Переменится скоро осенний пейзаж, так не будем же время терять. Мы жалеем с тобой, друг на друга смотря, о недолгой поре золотой. Подруга утренней зари. Гордецов, презирающих мир. Образное название хризантем, заимствованное из стихотворения поэта Джоу Дунь-И о любви к лотосу. Украшаю стол хризантемами. Я на цине играю, вино налила, рада встрече с цветами друзьями. В это место безлюдное я прихожу, и столы я украсила вами. Я поодаль сижу, аромат ваш плывет от дорожек, покрытых росою. Я оставила книги, украсила стол только веткой осенней с цветами. Чистый иней на полок бумажный осел, посещают нас новые грезы. Как гуляли мы встарь здесь, в холодном саду, под косыми, припомним лучами. Мы с тобою на мир этот гордо глядим, мы с тобою душою похожи. И по персику, сливе, под ветром весны я скользну равнодушно глазами. Подруга утренней зари. Воспеваю хризантему. И ночью, и днем пристрастие к стихам внезапно приходит ко мне. Пройдя у ограды, склоняюсь на камень, стихи бормочу в тишине. На кончике кисти скопились стихи, я с инеем рядом пишу. Твоим ароматом все строки полны, пою этой яркой луне. Бумага полна сожаления к тебе, пишу я о грусти твоей, но кто бы сумел в немногих словах